Глава пятая. Ревность. Первое чувство, испытанное Дармонталем по возвращении домой, было чувство радости. Он, наконец, снова оказался в своей маленькой комнатке, где каждая вещь навевала воспоминания. Хотя шевалье отсутствовал 6 недель, можно было подумать, что он покинул свою комнату лишь накануне, ибо госпожа Дени с истинно материнской заботливостью следила, чтобы все было убрано и каждый предмет стоял на своем месте. Дармонталь на секунду застыл на пороге со свечой в руке, охваченный трепетом, чуть ли не экстазом. Все чувства, доселе испытанные им, поблекли по сравнению с теми, какие ему довелось испытать в этой маленькой комнатке. Затем он устремился к окну, открыл его и с несказанной любовью стал глядеть на темное окно соседки. Батильда, должно быть, спала сном ангела, не ведая, что Дармонталь вернулся, что он стоит здесь и глядит на ее окно, трепеща от любви и надежды, словно о невозможное счастье, окно это сейчас распахнется, и она с ним заговорит. Дармонталь простоял так более получаса, полной грудью вдыхая ночной воздух, который еще никогда не казался ему таким чистым и свежим. И, переводя взгляд от окна к небу, и от неба к окну, Дармонталь почувствовал, насколько необходима ему стала Батильда, насколько глубока и сильна его любовь к ней. Наконец Дармонталь понял, что не может же он провести всю ночь, глядя на ее окно, и закрыл свои ставни. Но тут же он предался нахлынувшим на него воспоминаниям. Потом, как это бывает в молодости, Дармонталь вдруг почувствовал непреодолимое желание спать, лег на постель и уснул, повторяя про себя мотив арии из кантаты, которую пела мадемуазель Бюри, слившаяся в его смутной дремоте, предшествующей сну, в единый образ с Батильдой. Проснувшись, Дармонталь вскочил с постели и бросился к окну. Видимо, он спал долго, ибо солнце стояло уже высоко в небе. Однако, несмотря на это, окно Батильды было плотно закрыто. Дармонталь взглянул на часы, стрелки показывали 10. Шевалье занялся своим туалетом. Мы уже говорили о том, что он был не лишен некоторого кокетства, более уместного у женщин, нежели у мужчин, но в этом его нельзя было винить. В то время все, даже страсти, отличались манерностью. Но на этот раз он стремился подчеркнуть в своем лице не выражение затаенной печали, открытую радость, вызванную возвращением и озаряющую счастьем все его существо. Было ясно, что ему не хватает лишь взгляда Батильды, чтобы почувствовать себя владыкой вселенной. В надежде встретить этот взгляд, он подошел к окну, но окно Батильды было по-прежнему закрыто. Тогда Дармонталь шумом раскрыл обе створки окна, надеясь этим привлечь внимание своей соседки. Однако в комнате девушки не было заметно никакого движения. Так он простоял около часа. За это время не шелохнулась даже занавеска на окне Батильды. Можно было подумать, что в комнате девушки теперь никто не живет. Дармонталь громко кашлял, открывал и закрывал свое окно, отковыривал кусочки штукатурки от стены и кидал их в стекла окна Батильды, но все его ухищрения оставались безрезультатными. Постепенно его удивление сменилось тревогой. Наглухо закрытое окно свидетельствовало либо о том, что девушки нет дома, либо о том, что случилось какое-то несчастье. Куда же могла уехать Батильда? Какое же событие могло нарушить ровное течение этой спокойной и размеренной жизни? Кто мог ответить на этот вопрос? Никто, кроме добрейшей госпожи Дени. Было вполне естественно, что Дармонталь, вернувшийся домой вечером, явится на утро с визитом к своей хозяйке. Итак, Дармонталь спустился к госпоже Дени. Госпожа Дени не видела своего жильца с того дня, когда она угощала его и аббата Бриго завтраком. К счастью для Дармонталя, девицы Дени были заняты уроком рисования, а господин Бонифас отправился к своему стряпчему, так что шевалье оказался наедине со своей достопочтенной хозяйкой. Разговор, естественно, коснулся порядка и чистоты в комнате, которые поддерживались во время отсутствия жильца. От этой темы легко и просто было перейти к вопросу, не сменились ли жильцы в квартире напротив. Этот вопрос, заданный спокойным тоном и с видимостью вежливого равнодушия, не вызвал у госпожи Дани никаких подозрений. В ответ госпожа Дени рассказала, что накануне утром она видела Батильду, стоящую у своего окна, а в тот же день вечером господин Бонифас встретил Бюва, когда тот шел из библиотеки. Однако третий клерк господина Жулю прочел на лице достойного писаря выражение величественного высокомерия, на которое наследник дома Дени обратил особое внимание, потому что оно было как нельзя менее характерным для его соседа. Таким образом, Дармонталь узнал все, что хотел. Батильда была в Париже. Батильда жила в своей комнате. Видимо, она лишь по простой случайности до сих пор не бросила взгляда на окно, которое так долго видела закрытым, на комнату, которая так долго пустовала. Дармонталь снова поблагодарил госпожу Дени за внимание, которое она проявила к нему во время его отсутствия, и выразил надежду, что будет иметь случай отплатить ей тем же. Потом он попрощался с хозяйкой, еще раз повторив изъявление благодарности, причем добрейшая госпожа Дени и не подозревала их истинной причины. На лестнице Дармонталь столкнулся с аббатом Бриго, который направлялся к госпоже Дени с обычным утренним визитом. Аббат спросил у Дармонталя, не идет ли тот к себе, и, получив положительный ответ, сообщил, что, уходя от госпожи Дени, он поднимется на пятый этаж к шевалье. Дармонталь, не намереваясь пока никуда выходить, пообещал аббату ждать его. Вернувшись в свою комнату, Дармонталь направился прямо к окну. С окном соседки за время его отсутствия не произошло никаких перемен, занавески были по-прежнему тщательно задернуты, и нигде не виднелось ни щелочки, сквозь которую можно было бы бросить взгляд в комнату девушки. В этом был виден умысел. Дармонталь решил прибегнуть к последнему средству, которое оставалось у него в запасе. Он сел за клавесин и, блестяще сыграв прелюдию, запел, аккомпанируя себя на свой лад, арию из кантаты «Ночи», которую он слышал накануне и запомнил от первой до последней ноты. Он пел, не сводя глаз с неумолимого окна, но там все по-прежнему оставалось неподвижно и безмолвно. Та, что жила в комнате напротив, не откликалась больше ни на что. Не достигнув пением ожидаемого результата, Дармонталь достиг зато другого, совсем неожиданного. Едва умолкла последняя нота, как за его спиной раздались аплодисменты. Он обернулся и увидел аббата Бриго. «А, это вы, аббат», — сказал Дармонталь, вставая и поспешно направляясь к окну, чтобы его закрыть. «Я не знал, черт побери, что вы такой меломан». «А я не знал, что вы такой прекрасный музыкант, дорогой воспитанник. Просто удивительно, что вы смогли так исполнить кантату, слышанную всего один раз. Мелодия мне показалась очень красивой, вот и все, аббат», — сказал Дармонталь. «А так как у меня хорошая музыкальная память, я ее запомнил. К тому же кантата была так замечательно исполнена, не правда ли?» — продолжал аббат. «Да», — подтвердил Дармонталь. «У этой мадемуазель Бюри чудесный голос, и я решил, что как только ее имя появится на афише, я тут же, инкогнито, пойду в оперу». «Вы желаете еще раз услышать этот голос?» — спросил Бриго. «Да», — ответил Дармонталь. «Тогда вам незачем идти в оперу. А куда же мне идти?» «Никуда. Сидите у себя в комнате, у вас здесь лучшая ложа». «Как? Фея ночи? Это была ваша соседка?» «Батильда!» — воскликнул Дармонталь. «Значит, я не ошибся, я узнал ее!» «Но ведь это невозможно, аббат! Как могло случиться, что Батильда оказалась этой ночью у герцогини Дюмен?» «Прежде всего, дорогой воспитанник, в наши времена нет невозможных вещей», — ответил аббат Бриго. «Запомните это хорошенько. Прежде чем отрицать что-либо или за что-либо браться, верьте, что все возможно. Это самое верное средство достичь всего». «Но все же как могла, бедняжка Батильда?» «Да, на первый взгляд это кажется очень странным, не правда ли? И все же, собственно говоря, нет ничего проще. Но это не должно вас особенно интересовать. Поговорим лучше о чем-нибудь другом». «Нет, аббат, нет, вы очень ошибаетесь. Эта история меня в высшей степени интересует». «Ну что ж, дорогой воспитанник, раз уж вы столь любопытны, я вам расскажу, как все это получилось». «Аббат де Шулье знаком с мадемуазель Батильдой». «Так вы, кажется, называете вашу соседку». «Да, но откуда ее может знать аббат де Шулье?» «О, очень просто. Опекун этой прелестной девушки, как вы это, наверное, знаете, а может быть и не знаете, один из лучших каллиграфов столицы. Дальше. Так вот, господину де Шолье нужен был переписчик, поскольку аббат, как вы могли убедиться, почти ослеп. Он вынужден диктовать стихи, по мере того, как он сочиняет их, своему полуграмотному лакею. Вот аббат и поручил такое ответственное дело, как переписка его произведений, Бюва, который и познакомил его с Батильдой. Но все это еще не объясняет, каким образом мадемуазель Батильда оказалась у герцогини Дюмен. Не торопитесь. У каждой истории есть своя завязка и свои перипетии, черт возьми. Аббат, вы меня мучите. Терпение, мой друг, терпение. Говорите, аббат, я вас слушаю. Итак, познакомившись с мадемуазель Батильдой, добрейший аббат де Шолье, как, впрочем, и все, кто ее знает, был покорен ее обаянием, ибо, надо вам сказать, эта девушка обладает какими-то особыми чарами, и нельзя, хоть раз увидев Батильду, не полюбить ее. «Я это знаю», — прошептал Дармонталь. «Поскольку мадемуазель Батильда наделена всевозможными талантами и не только поет, как соловей, но и божественно рисует, то добрейший Шолье с таким восторгом расписывал ее достоинство, мадемуазель де Лонне, что та решила поручить Батильде нарисовать костюмы различных персонажей для того праздника, на котором мы с вами вчера присутствовали. Однако все это еще не объясняет мне, почему арию ночи пела Батильда, а не мадемуазель Бюри. Мы к этому сейчас и подходим, наконец-то». Далее мадемуазель де Лоне не избежала общей участи. Она, как и все, полюбила эту маленькую волшебницу. Вместо того, чтобы отправить Батильду в Париж, когда эскизы костюмов были готовы, мадемуазель де Луне задержала ее еще на 3 дня в Со. Позавчера де Луне и Батильда сидели в одной из комнат дворца, как вдруг прибежал перепуганный лакей и сообщил, что у строительницу праздника срочно требует по крайне важному делу режиссер оперного театра. Мадемуазель де Луне вышла, а Батильда осталась одна. Соскучившись в ожидании своей новой знакомой, которая почему-то задерживалась, Батильда, чтобы развлечься, села за клавесин, взяла несколько аккордов, пропела 2-3 гаммы и, убедившись, что инструмент звучит хорошо, а она сегодня в голосе, стала петь арию из какой-то оперы. Батильда пела с таким мастерством, что мадемуазель де Лоне, услышав это столь неожиданное для нее пение, тихонько приоткрыла дверь комнаты и до последней ноты прослушала всю арию. Затем она бросилась к прелестной певице и принялась ее обнимать, умоляя, чтобы та спасла ей жизнь. Изумленная Батильда спросила, каким образом она может оказать своей новой знакомой столь большую услугу. Тогда мадемуазель де Лоне рассказала ей, что мадемуазель Бюри, солистка королевской оперы, дала согласие петь арию ночи на празднике, который должен был состояться на следующий день во дворце Со. Но внезапно певица серьезно заболела и прислала предупредить ее высочество, что, к своему великому сожалению, она вынуждена просить, чтобы на нее не рассчитывали. Таким образом, они остались без исполнительницы роли ночи, и, следовательно, праздник не сможет состояться, если Батильда не согласится исполнить кантату. Батильда, как вы сами понимаете, отказывалась, как только могла. Она сказала, что не сможет петь незнакомую ей арию. Мадемуазель де Лоне поставила перед ней ноты, и Батильда заметила, что партия кажется ей невероятно трудной. Мадемуазель де Лоне возразила, что ничто не может оказаться трудным для такой прекрасной музыкантши. Батильда хотела отойти от клавесина, но мадемуазель де Лоне заставила ее вновь сесть за инструмент. Батильда в мольбе сложила руки. Мадемуазель де Лоне разняла руки девушки, положила их на клавиши, клавесин зазвучал. Батильда невольно стала разбирать первый такт, потом второй, потом и всю кантату. Затем она попробовала спеть арию и пропела ее от начала до конца с удивительной верностью интонации и выразительностью. Мадемуазель де Лоне была вне себя от восторга. Тут в комнату вошла герцогиня Дюмен. Она была в отчаянии, ибо только что узнала об отказе мадемуазель Бюри. Мадемуазель де Лоне попросила Батильду спеть кантату. Девушка не посмела отказаться. Это было поистине ангельское пение. Тогда герцогиня присоединила свои просьбы к мольбам мадемуазель де Лоне. Разве можно в чем-либо отказать госпоже Дюмен? Вы же сами знаете, шевалье, что это немыслимо. Бедняжке Батильде пришлось сдаться. Стыдясь и смущаясь, не то смеясь, не то плача, она дала согласие петь, но только на двух условиях. Во-первых, ее должны были отпустить в город, чтобы она сама объяснила Бюва причину своего затянувшегося отсутствия и предстоящего отъезда. Во-вторых, ей должны были разрешить провести дома весь вечер этого дня и утро следующего, чтобы выучить эту злополучную кантату, которая так не кстати нарушила равномерное течение ее жизни. Эти условия долго обсуждались обеими сторонами, но в конце концов были приняты и подкреплены взаимными клятвами. Бадильда поклялась, что вернется на следующий день в 7 часов вечера, а мадемуазель де Лоне и герцогиня Дюмен поклялись, что гости не будут знать о том, что вместо мадемуазель Бюри поет Батильда. «Но как же тогда, — спросил Дармонталь, — эта тайна оказалась разглашенной?» «В силу совершенно непредвиденного обстоятельства, — ответил Бриго с той своеобразной усмешкой, из-за которой никогда нельзя было понять, говорит ли он серьезно или шутит. Кантата, как вы сами могли убедиться, была отлично исполнена до самого конца, и лучшее тому доказательство, что вы запомнили ее от первой до последней ноты, хотя прослушали всего один раз. Но вот лодка, на которой мы возвращались из павильона Авроры, подошла к берегу. Батильда, то ли охваченная волнением, ведь она впервые пела для публики, то ли пораженная тем, что среди спутников герцогини она заметила человека, которого не ожидала встретить в таком изысканном обществе. Так никто и не узнал, в чем было дело. Неожиданно громко вскрикнула и упала без чувств на руки артисток, изображающих часы. Тут уж, конечно, все клятвы были нарушены, все обещания забыты. С Батильды сняли вуаль, чтобы побрызгать ей в лицо водой. Прибежав к месту происшествия, вы в это время вели ее высочество по направлению к дворцу. Я был несказанно удивлен, увидев в костюме ночи вместо мадемуазель Бюри вашу прелестную соседку. Тогда я стал расспрашивать мадемуазель Долоне, и поскольку соблюсти тайну уже было невозможно, она мне рассказала все, что произошло, взяв, правда, с меня обещание хранить секрет, который я выдаю только вам, мой дорогой воспитанник, ибо сам не знаю, почему я не в силах вам ни в чем отказать. «А этот обморок?» — с тревогой спросил Дармонталь. «О, пустяки! Минутная слабость, которая не имела никаких последствий, ибо, как Батильду не уговаривали, она ни за что не хотела провести в СО хотя бы полчаса и так настойчиво просила, чтобы ее немедленно отвезли домой, что в ее распоряжении предоставили карету, и она вернулась к себе, должно быть, часом раньше вас». «Вернулась? Значит, вы уверены, что она вернулась?» «Спасибо, аббат. Это все, что я хотел у вас узнать. А теперь, — сказал Бриго, — я могу уйти, не правда ли? Я вам больше не нужен, ибо вы знаете уже все, что хотели узнать. Я не то имел в виду, дорогой аббат Бриго, останьтесь, я буду только рад. Нет, спасибо, у меня есть кое-какие дела в городе. Оставляю вас наедине с вашими мыслями, дорогой воспитанник. Когда я вновь увижу вас, аббат? — спросил Дармонталь. Наверное, завтра, — ответил Бриго. Итак, до завтра. До завтра. И аббат ушел, как всегда загадочно посмеиваясь, а Дармонталь вновь открыл свое окно, готовый стоять так до завтрашнего утра, лишь бы в награду ему хоть на миг удалось увидеть Батильду. Бедный шевалье был влюблен, как мальчишка.